Благодаря работе Джоша, программа защиты наконец поддалась, и на пульте зажглась зеленая лампочка, сигнализируя о том, что электричество снова подведено к лифту. Стоун нажал на большую круглую кнопку, и двери в кабину открылись. «Быстро отходим! Их всех не перестрелять!» — крикнул он Шеви и Крису, которые продолжали отбивать атаки со всех сторон. Услышав его, двое бойцов быстро забежали в кабину вслед за ним. Когда агенты оказались внутри, Джош хлопнул по кнопке подъема, но в дверях появился довольно увесистый, инфицированный мужчина, который попросту мог задавить всех троих собственным весом в маленькой кабинке лифта. Крис приставил свой пистолет к его виску и выстрелил практически в упор, а Шева тут же подпрыгнула и пихнула атакующего ногами, вытолкнув мертвое тело наружу. Джош снова нажал на кнопку, и двери закрылись прямо перед носом толпы беснующихся врагов, которые так и не успели нагнать своих несостоявшихся жертв. «Расслабляться рано!» — произнес Джош. «Лифт начал работать не только для нас, но и для них тоже. Нам нужно успеть добежать до задней двери. По периметру до самого упора, и мы попадем на пристань. Если Ирвин уже уплыл на своей яхте, мы сможем догнать его на лодке, на которой я сюда приплыл». «У Ирвина есть яхта?» — переспросила Шева. «Да, она стояла у пристани, но там было много охраны, так что даже червяк не проползет. Я хотел схватить Ирвина здесь, в здании, но в результате оказался там же, куда пожаловали и вы». Двери лифта открылись, и они выбежали на второй уровень, состоявший из узких проходов, немногим меньше метра в ширь, с остальными сваренными прутьями в качестве поручней. Переходы опоясывали все помещение по периметру. «Бегом!» — скомандовал Джош и первым помчался вперед, гулко топая по металлическому настилу. В помещении внизу уже набралась толпа, беснующаяся у лифта. Инфицированные не могли достать людей. Некоторые из работников швыряли свое импровизированное оружие вверх, но никак не могли попасть в агентов. Лишь один, удачно брошенный гаечный ключ, ударил Джоша по бедру, не причинив особого вреда. Тройка бойцов BSA спешила к выходу из здания, которое едва не стало для них фатальной ловушкой. А лифт позади уже спустился вниз и открыл свои двери. В кабину с трудом втиснулось максимально возможное количество преследователей и отправилось наверх. Пару раз из примыкающих ко второму уровню помещений выскочило несколько инфицированных, но разговор с ними был короткий. Джош, бежавший впереди приемами рукопашного боя, ловко сталкивал врагов через перила вниз, даже не тратя патроны. Крису, который находился за капитаном Дельты, так и не выдалось случая оказать ему помощь. Когда агенты добежали до выхода, на хвосте у них висела уже приличная погоня. Один из преследователей попытался прямо на бегу завести бензопилу. Его оголенный торс покрывали уродливые шрамы, а на голову почему-то был надет грязный мешок. Джош дернул за ручку двери, но те оказались заперты. Рядом с дверью находился такой же пульт, как и у лифта, и на нем горела проклятая красная лампочка. «Черт!» — выругался Джош. «Вы знаете, что делать! Мне нужно пару минут!» — крикнул он и начал повторять операцию, которую только что проделал на первом этаже. Шева открыла огонь по преследователям, вытащив свои ТМП. Крис поддерживал ее прицельными выстрелами в головы тех противников, которые еще оставались на ногах после коротких очередей оружия девушки. Когда несколько врагов рухнули замертво, Крис перевел огонь на человека с бензопилой, который теперь возглавлял процессию. Но тот оказался намного выносливее и сильнее всех остальных. Три пули, угодившие в грудь и голову, заставили его отшатнуться назад и выронить бензопилу. Но инфицированный сразу же пришел в себя и подхватил свое оружие. «Джош, ты скоро?» — выкрикнул Крис, не оборачиваясь. «Сейчас, сейчас, еще немного!» — откликнулся тот. Толпа уже обогнула последний поворот перехода. «Есть!» — радостно крикнул Джош, когда на пульте зажглась зеленая лампочка. Он открыл дверь, и трое бойцов забежали в нее за несколько секунд до того, как безумная толпа нагнала их. Дверные створки сомкнулись, и Крис отчетливо услышал, как цепь ревущей бензопилы со скрежетом ударилась о толстый металл двери. Джош клацнул что-то на выключателе на стене, и лампочка над дверным проемом загорелась красным. Крис только сейчас заметил, что весь его лоб взмок от нервного напряжения. Помещение, в которое они забежали, было небольшим. Маленькая лестничная клетка с лестницей, ведущей куда-то вниз. «Войдите на пристань, к яхте Ирвина», — предложил Стоун. «Только аккуратнее, хотя думаю, что все, кто находился там раньше, сейчас заперты в соседнем помещении. А я направлюсь туда, где оставил свой катер. Через пару минут буду на пристани. Если Ирвин еще там, вы его схватите. А если нет, то будем брать его судно на абордаж». «Ясно», — согласился Крис, решив все-таки довериться Стоуну. «Куда именно нам идти?» — спросила Шева. «Спускайтесь вниз и никуда не сворачивайте, прямо до красных ворот. Они выведут вас на пристань. Все, быстрее, каждая секунда дорога». Джош побежал вниз, но свернул не в ту сторону, куда указал идти им. Наверное, он оставил свою лодку на болоте рядом с буровой, чтобы никто ее не заметил. Крис и Шева побежали по направлению, указанному Стоуном, и миновали красные ворота. Пристань оказалась немаленькой. Доки для больших кораблей уходили далеко в водную гладь. На пристани ютилась парочка маленьких диспетчерских, а в конце крайнего дока стояла большая белая яхта. «Смотри, это наверняка яхта Ирвина», — показала в сторону судна Шева. «Идем быстрее», — согласился Крис и побежал первым. Пристань была пуста, и казалось, что яхта никем не охранялась. Наверное, действительно, для расправы с Шевой и Крисом Ирвин задействовал весь инфицированный персонал этой фабрики. Пробежав полпути до яхты, агенты замедлились и двинулись вперед, внимательно оглядываясь по сторонам. На борту отсутствовали признаки кого-либо, но через секунду на палубе появился сам Ирвин. «Вон он!» — крикнула Шева. Но Крис подтолкнул ее рукой и кивнул в сторону, на что-то показывая. В самом конце причала, рядом с яхтой, появилась фигура в бесформенном черном одеянии и маске. Тот самый человек, который буквально вырвал Ирвина из рук агентов вчера вечером. Маска прыгнул на маленькую моторную лодку и, бросив взгляд в сторону агентов, показав им на мгновение свое, напоминавшее птичью голову лицо с красными глазами. Затем взревел двигатель моторки, и лодка умчалась куда-то вдаль. В этот момент Ирвин заметил агентов и поприветствовал их сумасшедшим, истеричным смехом. «Какая точность! Вы как раз поспели к фейерверку! Бум!» — крикнул он и развел руками в сторону, изображая взрыв, после чего снова разразился дурацким, истерическим хохотом, а когда успокоился, помахал бойцам рукой, и яхта завелась и отчалила, а Ирвин неспешно пошагал к кабине. «Стой!» — рявкнул Крис вслед Ирвину, снова осознавая, что потерпел поражение в битве с этим неуравновешенным безумным недоростком, и сквозь зубы процедил: «Как же я ненавижу эту мразь!» Где-то позади раздались яростные вопли. Крис и Шева оглянулись и увидели толпу людей, бегущих на них, которые каким-то образом выбрались из ловушки, устроенной Джошем. «Поспели к фейерверку», — припомнил слова Ирвина Крис. «Кажется, нам нужно как можно быстрее оказаться подальше от этого места». «Джош!» — указала рукой Шева в сторону маленькой человеческой фигурки у самого последнего дока. «Эй!» — крикнул капитану Крис и помахал рукой. Но Джош не видел и не слышал их. Он ковырялся в двигателе катера, не замечая своих друзей на другой стороне. А расстояние и ветер не позволяли докричаться до него. Крис снял с плеча дробовик и пальнул в сторону толпы неприятелей. Заряд дроби попросту не смог причинить вреда инфицированным на расстоянии в добрых 300 метров. Зато грохот выстрела разнесся эхом по округе и заставил Джоша поднять голову и оглядеться. Правильно оценив плачевное положение друзей, Стоун захлопнул кожух мотора и быстро завел двигатель лодки. Крис и Шева же, в свою очередь, помчались к краю пристани, надеясь, что Джош подберет их раньше, чем добегут инфицированные, и им не придется вступать в бой. О том, что все здесь может взлететь на воздух в любую секунду, думать как-то совершенно не хотелось. Когда лодка капитана Дельты подплыла к краю причала, Крис и Шева уже начали вести прицельный огонь по стремительно приближающейся толпе. «Убираемся подальше отсюда!» — крикнул Редфилд Джошу, спрыгивая на лодку вслед за Шевой. Стоун не стал переспрашивать, а направил судно в сторону просторных вод озера. Не прошло и минуты, как прогромыхал первый взрыв, а затем, один за другим, словно по цепочке, взорвались огромные силосы с топливом, стоявшие рядом с пристанью. Все громадное здание и две трубы рухнули на землю, как карточный домик, создавая не меньший шум, чем от самого взрыва. Останки бурового комплекса полыхали ярким пламенем, высокий столб которого был виден на мили, а густой черный дым мрачной тучей начал затягивать небо. Казалось, посреди бела дня в этом кусочке земли ни с того ни с сего вдруг наступила ночь. Все причалы ушли под воду. Задержись, бойцы, еще на минуту, и от них троих осталась бы лишь малая горстка пепла. Но теперь они отплыли уже достаточно далеко от злополучного места. И сейчас пытались сесть на хвост яхте Ирвина. «Далеко этот ублюдок не уйдет», — начал Джош. «Я видел, куда он направился, и мы можем срезать путь через канал и выйти на перерез маленькому говнюку». «Джош», — произнес Крис, — «спасибо и извини за тот разговор». Джош искренне улыбнулся. «Не стоит благодарностей, за это не благодарят. Все равно спасибо». «Крис, я даже не сразу понял, что ты мог подумать, встретив меня на этом проклятом заводе». И Джош поведал своим напарникам о том, что с ним произошло. Дельта укрепила позиции в Киджуджу и смогла отбить атаку большой толпы бунтовщиков, как оказалось, инфицированных, что не было особой неожиданностью. Специалисты Дельты взяли образцы местной заразы, какого-то паразита. Затем Джош доложил о результатах штабу и получил приказ лично разведать ситуацию в деревне Ндипайя, ниже по реке. Насколько этот приказ не был абсурдным, Стоун подчинился. За главного он оставил своего заместителя, а сам вместе со снайпером Стэном направился на лодке в деревню. Им удалось выяснить, что жители туземной деревеньки инфицированы. А потом произошла стычка, и Джошу со Стэном пришлось ретироваться. Во время отступления Стэн стал жертвой крокодила, а Джошу удалось добраться до лодки. И собираясь возвращаться во свояси, капитан Дельты заметил яхту Ирвина. Как назло, на частотах BSA почему-то были сплошные помехи, и он не имел никакой возможности доложить ситуацию. Поэтому он преследовал корабль до самого бурового комплекса, и уже там, внутри, радио капитана ожило, и он получил четкий приказ срочно сворачивать операцию без каких-либо разъяснений. Затем радиочастоты снова заглушились помехами.